Нуэнен, 1885. После того, как ты получишь эти четыре картины и еще несколько маленьких этюдов хижин, выйдет так, что если какой-нибудь посторонний человек не увидит из числа моих работ ничего, кроме них, он обязательно должен будет подумать, что я пишу одни только хижины. Тоже и относительно серии голов. Однако в крестьянской жизни есть так много разнообразия, что когда Милле говорит «работать, как несколько негров», так это так и должно быть, если только хочешь достигнуть общей целостности. Пусть смеются, когда Курбе говорит «писать ангелов», да разве кто-либо когда-либо видал ангелов? А мне хотелось бы еще прибавить «суд в гареме». Но кто же видел «суд в гареме»? Картина Бенджамена Констана. «Бой быков», кто же его видел? А ведь делается же великое множество всяческих испанских и мавританских вещей, кардиналов и всех этих исторических картин в метры длиной и в метры шириной. К чему все это? Для чего это надо? Все это в большинстве случаев спустя несколько лет становится тупым, устаревшим и надоедает все больше и больше. Но, может быть, они хотя бы хорошо написаны? Возможно. Когда в наши дни знатоки стоят перед картиной Бенджамена Констана или перед приемом кардинала, или, не знаю уж, перед каким-нибудь испанцем, то обыкновенно считают нужным говорить о блестящей технике. Но как только эти самые знатоки оказываются перед мотивом из крестьянской жизни или перед рисунком Рафаэлли, они берут технику под обстрел с той же самой миной. Ты, может быть, думаешь, что я не прав, делая подобные замечания, но я вполне уверен, что все эти странные картины написаны в мастерской. Выйди только на вольный воздух, посиди да попиши на месте. Тогда случаются всевозможные вещи. Так из четырех картин, которые ты получишь, я вытащил по меньшей мере 100, а может быть и больше мух, не считая пыли, песку и прочего и тому подобного. Не считая того, что во время нескольких часов ходьбы по полям и кустам то одна, то другая ветка царапала их. Дойдешь до поля после нескольких часов ходьбы и устанешь при такой погоде. Жарко. Фигуры не стоят неподвижно, как профессиональные модели, а настроение меняется с течением дня. Картинщики. Я часто вспоминаю это слово Жака. Но у меня нет предвзятости. Я чувствую Рафаэлли, который, однако, пишет ведь отнюдь не крестьян. Чувствую Альфреда Стивенса Тиссо, если назвать только некоторых. У меня есть влечение к хорошему портрету. Золя, который вообще, по-моему, ошибался в своих суждениях о картинах, вот что говорит в книге моей ненависти об искусстве вообще. В произведении искусства я ищу и люблю человека-художника. Видишь ли, я нахожу это совершенно правильным. Спрашиваю себя, какой думающий, глядящий или наблюдающий человек, какой вообще тип человеческого характера скрывается в тех известных картинах, техника которых прославляется? Зачастую ровно никакого. Но Рафаэлли – это нечто. Лермит – это нечто. Во многих картинах почти неизвестных мастеров чувствуешь, что они сделаны с волей, с чувством, со страстью и любовью. Техника картины из жизни крестьян или из жизни городского рабочего, такая как у Рафаэлли, влечет за собой еще другие трудности, нежели банальная живопись Жаке или какого-нибудь Бенджамена Констана. Жить изо дня в день в хижине совершенно так же, как крестьяне в полях, летом переносить жару, зимой снег и мороз, и не в комнате, а на воздухе, и не только ради прогулки, но и изо дня в день, как сами крестьяне. И вот я спрашиваю тебя, не прав ли я, критикуя собственно их критикой знатоков, которые в данный момент чаще, чем когда-либо, оперируют этим бессодержательным словом «техника», придавая ему все более и более условное значение. Кто пишет так, как пишет Рафаэлли, сборщиков тряпья в Париже в их обыденной обстановке, тому приходится еще труднее, и работа его еще серьезнее. Казалось бы, нет ничего легче, как написать крестьянина, сборщика тряпья и других рабочих. Однако нет другого мотива в живописи, который был бы так труден, как обыденные фигуры. Насколько я знаю, нет ни одной академии, где бы заставляли рисовать или писать землекопа, сеятеля, женщину, подвешивающую горшок над очагом, или швею, а ведь в каждом, даже незначительном городе, есть академия с набором моделей для фигур исторических, арабских, стиле Людовика XV, словом, есть все. Нет только существующих в жизни фигур. Когда я пошлю тебе и Сарре в виде начала целой серии полевых работ несколько этюдов, землекопов или крестьянок, занимающихся полкой или собиранием колосьев, то может случиться, что вы, Сарре, и ты найдете в них ошибки. Знать о них было бы мне полезно, и с указаниями на них я охотно соглашусь. Хочу, однако, указать на нечто достойное внимания. Все академические фигуры на один лад. И позволь сказать, как нельзя лучше составлены. Безукоризненно, без ошибок. Ты видишь, конечно, к чему я клоню. Но они лишены возможности дать нам, открыть нам что-нибудь новое. Не так обстоит дело с фигурами Милле, Лермита, Регаме или Домье. Они тоже хорошо построены, но иначе, чем этому, в конце концов, учит Академия. Мне кажется, академическая фигура, как бы корректна она ни была, в наше время ни к чему. И будь она хоть Энгра, за исключением его источника, ибо в нем как раз нечто новое, что есть и останется таковым, она будет ни к чему, если у нее нет собственного, совершенного, интимного характера. Активный. Вот чем она должна быть. Может быть, ты спросишь, когда же фигура, даже если в ней есть ошибки, и даже больше, становится нужной? Когда землекоп копает, когда крестьянин является крестьянином, а крестьянка крестьянкой. Есть ли в этом что-нибудь новое? Да, так когда же фигуры у Остада и Терборха работают не так, как современные люди? Я спрошу тебя, знаешь ли ты в старой голландской школе хоть одного единственного землекопа, хоть одного сеятеля? Попытались ли они изобразить хоть одного рабочего? Или, может быть, это пытался сделать Веласкес в своих водоносах или в своих типах из народа? Нет, работать этим в старых картинах фигуры не занимаются. В эти дни я мучаюсь над женщиной, которую видел в прошлом году, когда она собирала в снегу корни. Видишь ли, это делали Милле, Лермит, вообще крестьянские живописцы текущего века, в том числе израильцы. И мы находим это прекраснее всего остального. Но даже в нашем столетии, как мало сравнительно во всем легионе живописцев, таких, которые хотят писать фигуры, работать прежде всего ради фигуры, ради ее формы, ее моделирования, таких, которые бы думали работать и чувствовали бы стремление к этому. Старые мастера от этого уклонялись, равно как старые голландцы, изображавшие все с большой условностью. Словом, говорю я художников, которые стремились бы писать движение во имя движения, чтобы картина или рисунок действительно были фигурным изображением во имя фигуры, во имя невыразимо гармонической формы человеческого тела, но одновременно, чтобы это было и собирание корней в снегу. Достаточно ли ясно я выражаюсь? Надеюсь. Скажи как-нибудь об этом Сарре. Могу выразить это и в кратких словах. В обнаженной фигуре Кабанелли, в даме Жаке и в какой-нибудь крестьянке, но только не Бастьен Лепажа, а в крестьянке какого-нибудь парижанина, учившегося рисованию в академии. Всегда члены тела будут переданы на один лад, иногда очаровательно корректно, и по пропорциям, и по анатомии. Но когда, например, Израиль с Домье или Лермит рисуют фигуру, тогда значительно сильнее чувствуешь форму тела, А вместе с тем, поэтому-то я так охотно и называю домье, очень часто пропорции у них бывают почти произвольными. А структура и анатомия, с точки зрения академиков, нехороши. Но это будет жить. Особенно у Делакруа. Я еще не точно выразился. Скажи, сэрре, что я был бы в отчаянии, если бы мои фигуры были хороши. Скажи ему, что я не хочу, чтобы они были академически корректны. Я держусь той точки зрения, что землекоп, если его сфотографировать, наверняка не будет копать. Скажи ему, что я считаю превосходными фигуры Микеланджело, хотя его ноги решительно слишком длинны, а бедра и зады слишком широки. Скажи ему, что в моих глазах Милле и Лермит, потому именно истинные художники, что пишут вещи не такими, каковы они есть, если их холодно анализировать, но такими, как они, Милле, Лермит и Микеланджело, их чувствуют. Скажи ему, что величайшим моим желанием научиться делать такие неправильности, моим желанием, чтобы существовала, если угодно, ложь, которая, однако, была истиннее буквальной правды. Скажи ему, что величайшим моим желанием научиться делать такие неправильности, моим желанием, чтобы существовала, если угодно, ложь, которая, однако, была истиннее буквальной правды. Конечно, мне хотелось бы еще раз как-нибудь поговорить о том, что те, кто пишут крестьянскую жизнь или народную жизнь, хоть бы они и не принадлежали к кругу светских людей, в дальнейшем, видимо, лучше выдержат испытания времени, чем изготовители чужеземных, но написанных в Париже, кардинальских приемов и гаремов. Если уж мы начали говорить про фигуры, то у меня есть много что сказать. В словах Раффаэлли есть его высказывание о характерности. Они хороши и уместны, и притом поясняются самими рисунками. Однако люди, пребывающие в литературно-художественных кругах, как Рафаэлли, Париж, думают все же иначе, чем, например, я здесь, в деревне, среди крестьян. Мне кажется, они ищут слово, которое могло бы охватить все их идеи. Итак, Рафаэлли берет для фигур будущего слово «характерность». Я согласен, как будто с таким мнением. Однако в правильность слова верю так же мало, как и в правильность и соответственность собственных моих выражений. Вместо того, чтобы сказать «в землекопе должна быть характерность», я это переиначиваю и говорю «крестьянин должен быть крестьянином», «землекоп должен копать», и тогда в этом есть нечто в значительной мере современное. Но даже из этих слов, прибавь я к ним хотя бы еще столько же, можно, чувствую, извлечь совсем другие заключения, чем это имел в виду я сам. Передать крестьянина за его делом – это, видишь ли, фигура. Это, повторяю, нечто по существу современное. Это сердцевина современного искусства. Нечто такое, чего не делали ни греки, ни Ренессанс, ни старая голландская школа. Об этом я думаю каждый день. Я, однако, не часто видел, чтобы было хорошо выражено в статьях об искусстве это различие между великими и малыми мастерами сегодняшнего дня, с одной стороны, великими, как, например, Милле, Лермит, Бретон, Херкомер, и малыми, как, например, Рафаэлли и Регаме, и старыми школами с другой. Подумай об этом как-нибудь, не сочтешь ли ты это правильным? Крестьянская фигура возникла как жанр. Но сегодня, во главе с Милле и ее вечным мастером, она стала сердцем современного искусства и всегда им останется. Надо высоко ценить таких людей, как Домье. Это открыватели новых путей. Простая, но по-современному взятая обнаженная фигура стоит очень высоко. В том виде, как ее обновили Эннери, Лефевр, точно так же Бодри и особенно скульпторы Мерсье и Далу принадлежат к числу солиднейших мастеров. Но ведь крестьяне и рабочие не голые. Значит, нечего и воображать их себе в голом виде. Чем больше бы явилось людей, которые делали бы фигуры крестьян и рабочих, тем это было бы мне приятнее, и сам я не знаю ничего другого, к чему у меня было бы больше охоты. Письмо мое затянулось, и все же не знаю, достаточно ли ясно я выразил то, что я думаю.